Легенда о небесном правителе в боевом континенте. Глава 1. Реинкарнация и смерть. По тротуару шел мальчик-подросток с озабоченным выражением лица. Его зовут Леон, и учитель только что отчитал его за невыполненные задания в срок. «Мне нужно закончить домашнее задание сегодня вечером и отправить его завтра утром», — сказал Лео, переведя взгляд на небо. «Я хочу отдохнуть, посмотреть аниме и почитать новеллы», — добавил он, прежде чем испустить тяжелый вздох. Он не знал, что делать. Школьные работы свалились в кучу, не оставляя шансов на грядущие выходные. Если он не закончит задание, его учителя, вероятно, поставит неудовлетворительную оценку в этом семестре, заставив его остаться на втором курсе средней школы. «Если бы только я мог отправиться в мир какого-нибудь аниме или новеллы», — подумал Леон, качая головой, потому что понимал, в реальном мире не бывает реинкарнаций, магии и прочих антинаучных вещей. «Ну, пришло время сделать мою домашку», — сказал он, пытаясь перейти улицу, но ему было не суждено добраться до другой стороны дороги, он был сбит. «Удар!» — что? — удивленно воскликнул Лео, прежде чем в его тело врезалась иномарка, отбросив его на несколько метров. «Глухой удар! Какая жалость! Я не могу удалить историю своего браузера!» Он закашлялся кровью, увидев, что кто-то приближается к нему. «Почему я раньше не использовал браузер инкогнито?» — подумал он, наконец уже закрывая глаза, когда его холодное, мертвое тело лежало в луже собственной крови. Парень испустил последний вздох. «Хаэм, где я?» — подумал Леон, открывая глаза и видя незнакомую комнату. «Это не больничная палата». Он спокойно осматривает комнату, пока ее освещал свет кровавой луны, плывущей по черному небосводу. «Это сон?» — пробормотал он, пытаясь ущипнуть себя за правую руку. Боль была яркой, как он и должно быть. «Это точно не сон, но все же где я? Что это за тело?» — добавил он, глядя на незнакомые руки и чувствуя боль от щипка. «Я что, перевоплотился?» — подумал Леон, в то время как волна воспоминаний нахлынула на него. «Ух, моя голова!» — пробормотал он, стиснув зубы, когда в его голове начали всплывать воспоминания о подростке по имени Учиха Рема и его семье. «Это мир Наруто, и я перевоплотился в Учиху», — подумал он, внезапно почувствовав холод в грудной клетке, от которой начали расходиться волны боли. «Пучи!» Из его груди показалась катана, а за спиной спокойно стоит человек с красными глазами и тремя черными томоэ. Кашель. Каждое небольшое движение приносило мучительную боль и заставляло его выплевывать кровь. «Мне очень жаль». Спокойный голос молодого парня донесся до его ушей, когда он пытался посмотреть назад. «Учиха Итачи», — сказал Лео с потрясенным выражением лица, когда он вытащил катану из его груди. «Мне очень жаль», — снова сказал Итачи, нанося удар катаной по шее. «Больно», — подумал он, смотря на собственное тело со стороны. «Что-то подобное случилось со мной ранее», — добавил он про себя и снова закрыл глаза. «Остались только отец, мать и Саске», — пробормотал Итачи, глядя на мертвое тело перед собой. «ГММХ», — простонал парень, чувствуя, как что-то связывает ему руки и ноги. Он снова открыл глаза. Как и прежде, перед ним предстала незнакомая комната. «Это была моя вторая смерть», — пробормотал он, вспоминая Итачи, который убивает его, со спокойным выражением на лице. «Неужели я снова перевоплотился?» — подумал Леон, осматривая комнату, где он нашел множество хирургических инструментов. «Ху!» — он тяжело вздохнул, когда волна воспоминаний нахлынула на него. «На этот раз я ребенок, и я перевоплотился в мир моей геройской академии», — подумал он. «Шузинджирю, насколько я понял, это фамилия самой героини, и по транскрипции она читается так, или Шузиндзи, есть вариант через Су, а не Шу, но мне кажется, Исха это Ша, я внук исцеляющей девочки», — пробормотал он и почувствовал страх, когда услышал чьи-то шаги. «Хаэм, понятно», — раздается в комнате ехидный мужской голос. «Твоя причуда одна из лучших, все за одного», — мрачно прошептал Лео, глядя на стоящего перед ним человека. «Ну что ж, начнем тест». «Все за одного», вдруг сказал с ухмылкой на лице. «Все для одного», — хватают один из скальпелей, когда он разрезает кожу Леона. «А-а-а», — простонал Шузинджи, чувствуя сильную боль в животе. Но через долю секунды слабый белый свет омывает его тело, так как его тело мгновенно восстановилось. «Ха-ха-ха, какая причуда!» «Все за одного», — смеялся, продолжая резать тело мальчика. «Все за одного» продолжает мучить парня в течение нескольких дней, и каждый день он заставлял чувствовать Лео нестерпимую боль, придумывая все новые тесты. Длились эти мучения двое суток, а для парня вечность, до самого прибытия всемогущей. Но уже слишком поздно, потому что все за одного уже украл его причуду. Уже слишком поздно, все кончено. Все за одного рассмеялся, глядя на светловолосого мускулистого мужчину перед собой. Все за одного, сердито крикнул всемогущий. Где ты прятался, Рю? Сказал Еги, нанося свой удар в лицо злодею. А, тот мальчишка, его причуда довольно хороша, сказал все за одного с ухмылкой на лице. Он поднял руку, и от нее исходил слабый белый свет. Это есть, сказал герой номер один с лицом, полным ужаса. Хаэм, он действительно достоин быть внуком исцеляющей девочки, сказал все за одного с жестоким оскалом на лице. Нет, его причуда была даже лучше, чем ее исцеляющая причуда, добавил он. Услышанное ранило чувство героя и привело его в бешенство. Ты, детройтский удар, в ярости крикнул герой номер один, не жалея сил на свою атаку. Хэм-эм-эм. Стальная кость плюс золотые мышцы плюс алмазные руки плюс подавление воздуха. Увеличить в 3 раза. Ха-ха-ха. Все за одного зловеще усмехнулся, размахивая кулаком со всей силы. Но, к его удивлению, атака всемогущего оказалась более мощной, чем он думал. Бум. Черт. ТЦ. Даже с такими способностями мне тяжко. Ха. Прошептал себе под нос все за одного, а затем слабое белое свечение начало распространяться по его телу. Но, к счастью, у меня все еще есть эта сила этого мальчика, добавил он, восстанавливая свою рану. Белый свет полностью окутал его телу, и в долю секунды его рана зажила. Все за одного, прокричал герой, безжалостно колотя все за одного тело. Бум, бум, бум, кашель. Все для одного закашлялись кровью, лишь усмехнулся. Ха-ха-ха, пока у меня есть причуда мальчика, ты не сможешь убить меня, круши. Холодные голубые глаза всемогущего уставились на него, когда все для одного пол. Бум, кашель. Где вы его спрятали? Холодно сказал один за всех, глядя на все за одного, лежащего на земле с окровавленным телом. Рю, произнес всемогущий, бездумно глядя в небо. Здесь. Слабый знакомый детский голос доносится до его уха. Рю, закричал Еги, оглядываясь по сторонам. Он бросился к зданию, где все за одного пытал Леона. Здесь. Слабо произнес Леа, глядя на знакомого мужчину перед собой. «Рю!» — крикнул герой, подходя к нему. Всемогущий ужаснулся, обнаружив его привязанным к стулу, в то время как вокруг его тела много швов. «Кажется, я ухожу, прости», — слабо сказал Леон, закрывая глаза, заставляя героя номер один ошеломленно смотреть на него с недоверием. «Не еет!» — воскликнул всемогущий, глядя на безжизненное тело Леона. Глава 2. План Биби Донг. Глава 2. Мир боевого континента. В маленьком домике у красивого озера мы видим красивую женщину в белом, которая сложным взглядом смотрела на мужчину с короткими черными волосами. «Сяган», — сказала красивая женщина, глядя на мужчину перед собой. «Наконец-то я смогла встретиться с тобой снова». Она счастливо улыбнулась, пытаясь обнять мужчину, но тот неловко увернулся. «Биби Донг, я», — сказал Сяган, пристально глядя на нее. «Сяган, почему?» — спросила Биби Донг, почувствовав отстраненность и холод возлюбленного. «Это потому, что я уже осквернена этим человеком», — заявила она, заставив Сиагана отвести от нее взгляд. «Чем мы не можем быть вместе?» — тихо ответил Сиаган, отчего лицо Биби Донг на мгновение застыло. Она не хотела в это верить. «Эн, не волнуйся, Сиаган, я уже убила этого человека, теперь мы можем быть вместе», — сказала Биби Донг, снова пытаясь обнять его. «Нет, я», — ответил Сиаган, вырываясь из ее рук. Тело Биби Донг дрожит, глядя на него, а из глаз текут слезы. Ее сердце было разбито, потому что ее последняя надежда быть вместе с любимым человеком была разрушена. «Ха-ха, мы действительно не можем быть вместе». Биби Донг издает нервный смешок, вытирая лицо от слез. «Сиаган, можно я обниму тебя в последний раз?» Вдруг попросила она со слабой улыбкой на лице, на что Сиаган ответил кротким кивком. «Спасибо». Биби Донг обняла его, и на этот раз Сиаган не увернулся, позволяя той, которую любил, обнять его в последний раз. «Сиаган, если мы не можем быть вместе, то рядом со мной будет наш ребенок», подумала Биби Донг, в то время как в ее взгляде появилась уверенность. «Па». Биби Донг ударила Сиагана по шее сзади, и тот мгновенно упал в обморок. Она достает инструмент сущности из своего пространственного кольца и начинает извлекать его семя. Затем она положила его на кровать, и некоторое время смотрела на своего бывшего любовника, прежде чем уйти из маленького коттеджа. «До свидания, Сиаган», — сказала Биби Донг, улетая в сторону зала духов. В зале духов, во дворце Верховного Понтифика, Биби Донг спокойно сидела на своем троне с закрытыми глазами. «Я должна использовать этот шанс», – пробормотала она, вынимая трубку из пространственного кольца. «Объяви, что мне нужно войти в уединение, чтобы прорваться на следующий уровень». После этого дня вновь вознесенный Верховный Понтифик вступает в уединение. Это стало горячей темой, потому что раньше такого никогда не случалось. Только высокопоставленные старейшины знают, что новый Верховный Понтифик уединяется, потому что ей нужно пробиться на новый уровень. Но даже им неизвестно, что их новый Верховный Понтифик сейчас беременна. 9 месяцев спустя, в деревянном доме за дворцом Верховного Понтифика, мы видим, что Биби Донг лежит на кровати с бледным лицом. Наконец-то, пробормотала Биби Донг с улыбкой на лице, глядя на ребенка, беззвучно спящего в ее объятиях. «Через 9 месяцев я наконец-то смогла родить», — подумала она, нежно касаясь лица ребенка. «Тебя зовут Юнь Лун», — сказала Биби Донг, целуя своего ребенка в лоб, отчего малыш открыл глаза. «Хаэм, неужели я снова перевоплотился?» — подумал Леон, открыв глаза и заметив, что на него с улыбкой смотрит красивая бледнолицая женщина. «Ее лицо я его уже где-то видел», — заметил он, глядя на бледное, но красивое лицо Биби Донг. «Похоже, ты проснулся», — усмехнулась Биби Донг, глядя на своего сына, который был очень похож на нее. «Юнь Лун, я твоя мать», — добавила она, отчего глаза Леона расширились в благоговении. «А, я перевоплотился в ребенка», — Леон наклонил голову, благодаря его личику это смотрелось очень мило, и заставило Биби Донг хихикнуть. «Теперь я должна найти способ вытащить Юнь Луна из этого опасного места», — подумала Биби Донг, поскольку ее положение в зале духов сейчас нестабильно. Даже если она использовала уединение как повод для родов, это уже достаточно рискованно. «Хаэм, я сейчас на 92-м ранге, и мне нужно 6-е кольцо духа для моей 2-й боевой души», — пробормотал Биби Донг, составляя новый план. Она титулованный Даула 92-го ранга, за счет этого у нее достаточно силы сразиться с титулованным, у которого более высокий ранг, чем у нее. Это из-за ее 2-й боевой души. «У меня есть еще несколько месяцев, прежде чем великий жрец раскусит мой план», — подумала она, глядя на сына. «Хотя мы и очень похожи, но лицо тебе досталось от отца», — сказала она, переводя взгляд на окно. 3 месяца, по крайней мере 3 месяца, мы все еще можем быть вместе и наслаждаться нашим временем матери и сына», — добавила она теплым тоном, крепко обнимая его Юнь Лун. 3 месяца спустя. Дворец Верховного Понтифика. Мы можем видеть, как старейшины собираются и смотрят на Биби Донг, которая сидела на своем троне. «Я наконец-то смогла прорваться», — объявила Биби Донг, заставив всех старейшин взволноваться, потому что это означало, что сила зала духов в возрасте, благодаря этому зал духов станет непобедим. «Поздравляю, Ваше Величество! Поздравляю, Ваше Величество! Поздравляю!» Биби Донг спокойно смотрит на старших перед собой, и чувствует в их голосах счастье, ревность, жадность и гордость. «Ну, они просто кучка лицемеров, для них найдется свое применение», — подумала Биби Донг, глядя на их фальшивые улыбки. «Теперь вы все можете идти», — заявила она, закрывая глаза. «Призрак и Хризантема, вы 2 остаетесь». Затем все старейшины склонили головы и вышли из дворца, оставив 2 титулованных Даула. «Что мы можем для вас сделать, Ваше Величество?» — в унисон спросили 2 титулованных Даула. «Призрак и Хризантема», — подумала Биби Донг, глядя на 2 мужчин внизу. Несмотря на то, что они самые доверенные люди в этом месте, она еще не может полностью доверять им. «Вы 2 идете со мной, мне нужно, чтобы вы помогли добыть кольцо духа боевой души близнеца», — сказала она, на что 2 титулованных Даула ответили кивком. «Мы будем следовать любым вашим приказам», — ответили оба. «Пошли», — сказала Биби Донг, когда они направились к Звездному лесу духа, одному из основных мест обитания духов зверей на этом континенте. «Ваше Величество, на какого духовного зверя вы охотитесь в качестве своего кольца духов?» — спросил призрак Даула с поверхностным тоном. «Моя цель — червь тени кровавой тени», — спокойно ответила Биби Донг, заставив 2 Даула удивиться, потому что этот духовный зверь невероятно редок, что серьезно осложняет его поиски. «Ну, так или иначе, они находят цель, духа зверя всего лишь через 4 часа. Призрак, Хризантема», — проинструктировала Биби Донг, глядя на 10-метрового черного червя с красными отметинами на теле, извивающегося на земле. «Мы выполним ваш приказ», — два из них ответили и затем отправились охранять область вокруг Биби-Донг. «Кто бы мог подумать, что мне так повезет», — улыбнулась Биби-Донг, вынимая из своего пространственного кольца острый кинжал. «Тогда давайте приступим к плану», — пробормотала Биби-Донг, вонзая кинжал в червя, одновременно направляя свою духовную энергию, убивая червя изнутри. Пучи. Кровь текла по телу червя духа зверя, и черное кольцо духа появилось, паря над его мертвым телом. Биби-Донг сидит, скрестив ноги, и впитывает кольцо черного духа в свою двойную боевую душу. 5 черных колец духа парили позади нее, и через час 6-е черное кольцо духа парило вокруг ее тела. Успех! Пробормотала Биби-Донг, глядя на свое 6-е кольцо духа. Совершенный клон крови, Вангл. Пхасицелблацла, не полагаю, что тут имеется в виду, что этот клон не развалится от чиха, как те же клоны на рыча. Подумала она, когда ее 6-е кольцо духа засветилось, глядя на землю. Перед ней появилась лужа крови, которая начала превращаться в женщину. Внешность клона такая же, как у Биби-Донг, но затем она начинает меняться, все основные черты хозяйки при ней, но выглядела она уже не так привлекательно. Даже при том, что клон имеет только 50% моей полной силы и может использовать только мои с 1 по 5 духовный навык, этого достаточно. Подумала Биби-Донг, глядя на своего клона. «Ты знаешь, что должна сделать», проинструктировала Биби-Донг, на что ее клон ответила кивком. Затем она достала Леона из своего духовного инструмента, который может хранить живых существ, хотя и только 1 месяц, 6 лет. Пробормотала клон, нежно обнимая тело Леона. «Хаэм, наконец-то она меня вытащила оттуда», — подумал Леон, глядя на Биби-Донг. «Я все еще немного шокирован тем, что моя новая мама Биби-Донг», — добавил он про себя. «Мм, 6 лет. После этого я вернусь за ним», — решительно сказала Биби-Донг. Затем клон с Леона на руках отправился в противоположную сторону Биби-Донг. 6 лет, — пробормотала Биби-Донг, глядя на спину своего клона. «Через 6 лет я создам достаточно устойчивый плацдарм, чтобы поддержать Юньлуна», — добавила она, уходя из звездного леса духа. «Она уже приступила к плану, ха», — подумал Леон, глядя в спину Биби-Донга. «До свидания, мама, до новой встречи», — добавил он, закрывая глаза. Глава 3. Деревня парящего дракона. На окраине звездного леса духа Биби-Дон Сюэ бежала с Юньлуном на руках. Именно так решила себя именовать клон Биби-Донг. Внезапно красная вспышка света метнулась к ним, заставив Биби-Донг Сюэ нахмуриться. Она без особых усилий вернулась и увидела волка с красным мехом, уставившегося на Юньлуна голодными взглядами. «Ты смеешь посягать на моего Юньлуна», — холодно сказала Биби-Донг Сюэ, не сводя глаз с волка. Мощное намерение убийства вспыхивает в ее теле, которое было направлено исключительно на волка, и без дальнейших церемоний ее фигура совершает рывок в сторону волка. Бам! Она тихо пнула волка в шею, мгновенно убив его. Когда тот умер, пурпурное кольцо духа парило над его мертвым телом. Фу-ух! Юньлун не проснулся. Биби-Донг Сюэ облегченно вздохнула, глядя на своего сына, который беззвучно спал. «Давай быстрее покинем это место», — пробормотала она, направляясь на восток. «Через несколько минут мы увидели, как Биби-Донг Сюэ показалась из чащи леса. Наконец, то мы вышли из звездного леса духа», — пробормотала Биби-Донг Сюэ, переводя взгляд на лес. «У меня есть только 50% сил оригинала, хотя я почти уверена, что смогу одолеть 50-0-0-0-70-0-0-0 летнего духовного зверя», — подумала Биби-Донг Сюэ, снова переводя взгляд обратно на сына. «Но я не хочу подвергать Юньлуна лишней опасности, оставаясь надолго в лесу», — добавила она, прежде чем уйти из звездного леса духа с Юньлуном в объятиях. Она бежала несколько часов, пока не увидела деревню, находящуюся не слишком далеко от нее прямо сейчас. «Хаэм, Юньлун», Биби-Донг Сюэ наклонила голову и увидела, что Юньлун уже открыл свои темнокарие глаза. Вангл, Риддишблацк, уже поздно, давай отдохнем в этой деревне сегодня вечером. Я уверена, что мы уже далеко от звездного леса духа», — пробормотала она, ускоряя шаг, пока Юньлун пристально смотрел на ее лицо. Всего через несколько минут они прибыли в деревню, и к удивлению Биби-Донг Сюэ, эта деревня оказалась более развитой, чем она думала, так как она увидела, что вокруг деревенских ворот много экипажей. «Деревня парящего дракона», — пробормотала Биби-Донг Сюэ, глядя на большую табличку на воротах. Когда они вошли в деревню, Глаза Биби Дансюи спокойно осмотрели территорию деревни, которая выглядела достойно и могла сравниться с небольшим городом. Пройдет не так много времени, прежде чем эта деревня станет маленьким городом, подумала она, глядя на жилые дома и прилавки, полные товарами. Биби Дансюи прогуливается по деревне и, наконец, находит гостиницу, которая, по ее оценкам, не так уж плоха. Добро пожаловать в сонную фею. Когда Биби Дансюи вошла в гостиницу, до ее ушей донесся девичий голос. «Я хочу снять комнату», — заявила Биби Дансюи, глядя на стоящую перед ней девочку лет 11-12. У нее были длинные черные волосы, завязанные в конский хвост и молодое лицо, одета она в костюм официантки. «Одна комната на сколько?» — спросила девушка с радушной улыбкой на лице. «Давненько я не видела такой искренней улыбки». Биби Дансюи задумалась, глядя на девушку, прежде чем слегка покачала головой. «На одну ночь», — она ответила, когда девушка кивнула. «А, хорошо, всего 10 медных монет за ночь, а также мы подаем завтрак утром», — заявила молодая девочка. Биби Дансюи не заставила себя долго ждать, она достала одну золотую монету из своего пространственного кольца и отдала ее молодой девушке. «А, золотая монета?» — удивленно спросила девушка, глядя на золотую монету на своей правой ладони. «У меня нет мелочи на эту золотую монету», — внезапно сказала она, переводя взгляд на Биби Дансюи, которая качала головой. «Я останусь подольше», — сказала Биби Дансюи, и девушка облегченно вздохнула. «Кстати, могу я узнать ваше имя, мадам?» — спросила она, чувствуя, что такой человек, как Биби Дансюи, не стал бы останавливаться в такой маленькой гостинице, как это. «Дансюи, Биби Дансюи», — Биби Дансюи ответила, когда Юньлун внезапно пошевелился в ее объятиях, высунув голову наружу. «Хаэм». Девушка наклонила голову и увидела, что Юньлун пристально смотрит на нее. «Уколы». Множество воображаемых стрел внезапно появляются в воздухе и поражают девушку в самое сердце. «Эм, милый», — сказала она, с любопытством подходя ближе к Юньлуну. «Хаэм, мы останемся здесь на ночь», — Юньлун думал, пока его глаза блуждали по комнате. «Он такой милый, сколько ему лет?» — спросила девушка, на что Биби Дансюи ответила улыбкой. «Его зовут Юньлун, и ему 3 месяца», — сказала Биби Дансюи, лаская лицо сына. «ГМ, можно мне потрогать его щеки?» — нетерпеливо спросила она, глядя на Юньлуна со звездами в глазах. «Такая невинная», — подумала Биби Дансюи, глядя на девушку, и перевела взгляд на Юньлуна. «Можешь, но, пожалуйста, не слишком долго», — сказала Биби Дансюи, на что девушка ответила возбужденными кивками. «ММММ, хорошо», — ответила девушка, мягко коснувшись щеки Юньлуна, и ей на ум пришли два слова: «мягкая» и «нежная», — подумала она, посмеиваясь, когда в комнату вошла женщина в костюме официантки. «О боже, у нас клиент», — сказала женщина, глядя на Биби Дансюи. «Мама», — сказала девушка, глядя на женщину, и бросилась к ней. «Руэр», — женщина ответила с улыбкой, обнимая ее. «Ах, она же ее мать», — подумала Биби Дансюи. Отношения этой матери и дочери заставили ее почувствовать боль. «Моя Ринсюи», — добавила она про себя и горько вздохнула. Девочка что-то шепчет матери на ухо и показывает золотую монету, что удивляет женщину. «Что, мадам, мы не можем принять это», — внезапно сказала женщина, беря золотую монету из рук дочери. Она подошла к Биби Дансюи и попыталась вернуть ей золотую монету. «Нет, все в порядке», — ответила Биби Дансюи, спокойно глядя на нее. «Я хочу снять комнату», — добавила она, заставив женщину серьезно посмотреть на нее. «Хорошо». Женщина вздохнула, прежде чем взглянуть на Юньлуна, который с любопытством уставился на нее. «Какой милый ребенок», — подумала она, думая о чем-то, прежде чем сказать: «Следуй за мной». Затем она пошла на задний двор гостиницы, показывая Биби Дансюи деревянный дом, который не маленький и не большой, но в нем могут жить 2 или 3 человека. «Мы не сдаем этот деревянный дом, потому что его прежний владелец не вернется в течение нескольких лет, но мы могли бы снять его для вас и вашего ребенка, так как вам обоим нужно лучшее место для жизни», — сказала женщина, бросив на Биби Дансюи понимающий взгляд. «В этом деревянном доме 2 спальни, 2 кухни, внутри и снаружи, и 1 ванная комната с горячей водой», — добавила она, заставив Биби Дансюи уставиться на нее сложным взглядом. «Вот ключ от этого дома». Женщина дает Биби Дансюи ключ, прежде чем склонить голову. «Меня зовут Сулин, а мою дочь — Суруэр, так что, пожалуйста, обращайтесь к нам, если вам что-то понадобится», — сказала она, прежде чем вернуться с дочерью в гостиницу. «Мама», — сказала Суруэр, в замешательстве глядя на свою мать, — «ТСС, госпожа Дансюэ, духовный мастер, и она очень могущественная», — сказала Сулин, чувствуя сильное давление, исходящее от Биби Дансюэ, когда она впервые увидела ее. «Мы не должны ее провоцировать», — добавила она, заставив дочь ошарашенно уставиться на нее. «Она, старейшина духов», — прокомментировала Биби Дансюэ, глядя на спину Сулин, прежде чем перевести взгляд на ключ в своей руке. Затем Биби Дансюэ подошла к деревянному дому и вошла в него. «Щелк, неплохо», — подумала она, оглядывая комнату. «Хаэм, Юньлун», — пробормотала Биби Дансюэ, чувствуя, как что-то дергает ее за волосы. «Мама», — сказал Юньлун, пристально глядя на нее, — «ах, я знала, что ты необыкновенный, но подумать только, что ты смог научиться говорить за 3 месяца». Биби Дансюэ улыбнулась сыну. «Ну, все же ты мой сын, ты просто не можешь быть обычным», — добавила она, прежде чем усмехнуться. «Может быть, мое перерождение было не таким уж и плохим событием», — подумал Юньлун, глядя на Биби Дансюэ, которая мило хихикала. «Динь. Тип системы 69Z пробужден. Глава 4. Система, Динь. Тип системы 69Z пробужден. А». Юньлун наклонил голову, услышав механический голос в своей голове. «Не слишком ли поздно?» — подумал он, увидев перед собой синий виртуальный экран. «Если бы только система активировалась раньше, может быть, я бы и не умер от рук все за одного Итачи», — добавил он про себя, вспоминая пытки, которые ему пришлось пережить, и каждый раз, когда он думал об этом, его бросало в дрожь. «Юньлун, что случилось?» Биби Дансюэ запаниковала, когда почувствовала, что тело ее сына внезапно задрожало. «Ты хочешь связать систему со своей душой, Игрикен?» Юньлун пытается успокоиться, видя, что мать смотрит на него с беспокойством. «Она в панике», — подумал Юньлун, прежде чем покачать головой и снова перевести взгляд на виртуальный синий экран. «Ты хочешь связать систему со своей душой?» «Да, я принимаю систему», — мысленно произнес он, когда экран изменился. «Подтверждено. Обработка. 1%, 49%, 69%. Ошибка. Обнаруженный. Не удалось связать». «А, ошибка. Не удалось», — подумал Юньлун, глядя на экран системы с беспокойством в сердце. «Обнаружены 3 души. Поиск решения. 3 души. Юньлун склонил голову на бок, словно перевоплощался и умирал 3 раза подряд. «Решение. Объединить 3 души в 1. Вы хотите объединить свои души?» «Да», — ответил Юньлун, чувствуя, как его сознание становится целостным. «Обработка. 1%, 70%, 100%. Создание усовершенствованного режима системы. Хаэм, что-то меняется, но я не знаю что», — подумал Юньлун, чувствуя тепло в груди. «Тип системы 69Z успешно привязан. Вы получили 3 врожденные способности. Копирующий глаз. Шаринган. Благословление белого света. Смертный грех. Чревоугодие. Динь. Из-за требований. Копирующий глаз. Шаринганы. Благословление белого света будет запечатано до тех пор, пока носителю не исполнится 4 года. Хорошо», — подумал Юньлун и кивнул, услышав монотонный голос системы в своей голове. 3 навыка, ХМ, но 2 из них были запечатаны», — добавил он про себя, чувствуя горечь, потому что догадывается, почему он мог получить смертный грех. «Чревоугодие. Система», — позвал Юньлун, и перед его лицом мгновенно появился экран. «Да, хозяин, могу я назвать тебя?» — подумал он, глядя на экран. «Вы можете, хозяин». Юньлун кивнул головой, услышав ответ своей системы. «ХМ, имя. А как насчет Ня?» — подумал он, когда система внезапно отреагировала. «Переименование системы. Ня. Хорошо, покажи мне свои функции», — приказал Юньлун, когда на черном экране появились 4 строки. 1. Статус. 2. Карта. 3. Задание. 4. Слияние. Поиск и слияние. Нахмурившись, подумал Юньлун, думая о чем-то. Квест. Система будет генерировать задание в соответствии с ситуацией или желанием хозяина, поскольку каждый из квестов будет вознагражден системными очками и дополнительными наградами. Вы можете свободно принять или отклонить задание. Слияние – это дополнительная функция из расширения из усовершенствованного системного режима. Вы можете объединить техники, навыки, предметы, родословные и т.д. за системные очки. «О, все не так плохо, как я думал», – прошептал Юньлун в своем сердце и облегченно вздохнул. «Открой мой статус», – подумал он, когда экран системы снова изменился. Имя: Юньлун, четвертая жизнь, 3+, возраст: 3 месяца, титул: реинкарнатор, воинственная душа, еще не пробудилась. Врожденные навыки: Шаринган, благословление белого света, смертный грех чревоугодия, реинкарнатор, ха, подумал Юньлун, вспоминая несколько неприятных воспоминаний. Титул: реинкарнатор, тип: пассивный, класс: редкий, описание: тот, кто проходит через цикл реинкарнации. Эффект: увеличение удачи на 25%. Дёрг. Рот Юньлуна дернулся, когда он прочитал эффект титула, потому что все его перевоплощения были настолько неудачными, что привели к его смерти. «Этот титул противоположен моему положению тогда», – прошептал он в своем сердце, прежде чем вздохнуть. Бибидан Сюи наблюдает за своим сыном, и когда она увидела, что Юньлун вздохнул, она спросила: «Ты голоден, мама?» Юньлун инстинктивно кивнул, прежде чем понял, что делает. Бибидан Сюи подошла к ближайшему стулу, она села на него и начала расстегивать свою одежду, что застало Юньлуна врасплох. «Ах, хотя я вижу ее грудь в течение 3 месяцев, но она по-прежнему вызывает восхищение», — подумал Юньлун, когда Бибидан Сюи притянула его к своей груди. «Голоден, почему я вдруг так проголодался?» — добавил он про себя, в то время как сладкая жидкость вошла в его рот. «Смертный грех, чревоугодие, активировано. Смертный грех, чревоугодие — это способность украсть навыки и характеристики человека, поглощая его душу, но в обмен на это пользователь испытывает неконтролируемый голод, и единственный способ облегчить его – это иметь постоянный запас душ, чтобы поглощать их. Поскольку уровень мастерства низок, голод значительно слабее, как и эффективность поглощения. Какой странный навык, подумал Юньлун. В то же время Бибидан Сюи внезапно почувствовала, как ее духовная энергия истощается. Хотя это всего лишь немного, я почувствовала, как Юньлун поглотил мою духовную энергию, подумала Бибидан Сюи, глядя на своего сына, чьи глаза горели красным светом. Странно, духовная энергия питает тело Юньлуна, но она исчезает, едва достигая его желудка, добавила она про себя, прежде чем спокойно закрыть глаза и проверить состояние сына. Его живот похож на бездну, которая поглощает все, пробормотала Бибидан Сюи, когда Юньлун рыгнул. Ну, наконец-то, подумал Юньлун, когда его глаза перестали светиться и голод исчез. Они оба уставились друг на друга, прежде чем Бибидан Сюи усмехнулась, потому что выражение лица ее сына сейчас такое милое. «Это место достаточно далеко от зала духов», — подумала Бибидан Сюи, размышляя о чем-то. «Может быть, именно в этом месте нам стоит остаться», — добавила она про себя. «Этот дом», — пробормотала Бибидан Сюи, оглядывая дом. «Этого дома нам вполне достаточно», — добавила она, пока сын смотрел на нее. Юньлун кивнул головой, когда Бибидан Сюи снова усмехнулась, а затем улыбнулась. «Это мой сын». Глава 5. Мать и сын. 3 месяца спустя мы видим Юньлуна, лежащего в детской кроватке, а его карие глаза смотрели в потолок. «Прошло уже 3 месяца», — подумал Юньлун, переводя взгляд на Бибидан Сюи, которая спокойно сидела на стуле и читала книгу. «Что ж, вновь вернуться в детство оказалось весьма приятно», — добавил он про себя, потому что в эти 6 месяцев ему ничего не нужно, и он может наслаждаться временем, проведенным с матерью. Юньлун закрыл глаза, прежде чем снова открыть их, пытаясь пошевелиться. «Даже если жизнь ребенка хороша, но мои движения слишком скованы из-за этого младенческого тела», заявил Юньлун, пытаясь подняться на ноги. «Начнем», — подумал он, глядя на деревянные жерди, из которых состояла стенка кроватки. Юньлун изо всех сил старается подняться в течение нескольких десятков секунд, пока ему, наконец, не удается схватиться за каркас кроватки. «Ох, он снова пытается выбраться из своей кроватки», — пробормотала Биби Донг, бросая быстрый взгляд на своего сына с веселой улыбкой на лице. Юньлун пытается поднять свое тело, но он чувствует, что его ноги будто из свинца. «Слабый», — подумал Юньлун, когда он, наконец, смог встать на кроватку, используя деревянные жерди в качестве опоры. «Это мой сын, и он такой милый», — прокомментировала Бибидан Сюи с довольной улыбкой, хотя и видела, что ноги Юньлуна начали дрожать. «Уф, я больше не могу себя держать», — подумал Юньлун, падая на мягкую подушку. «А, это потребует много времени», — добавил он про себя и вздохнул. «Хм, когда Юньлун станет на несколько лет старше и сможет говорить, я начну учить его читать». Бибидан Сюи улыбнулась, наслаждаясь, чаем. Через полтора года в спальне мы увидели Юньлуна, лежащего в кровати, и он беззвучно спал, когда его мать вошла в комнату. «Доброе утро, Юньлун», — сказала Биби Дансюэ, глядя на своего сына, который сильно вырос за эти полтора года. Всего через год и три месяца после его рождения Юньлун научился ходить и говорить, как любой малыш. Но после того, как она подумала о неординарности своего сына, ее больше не удивит, если он сделает что-то поразительное. Что ж, он каким-то образом научился читать всего через месяц после того, как она научила его буквам, словам и каллиграфии. Что касается следующих шести месяцев, то они вдвоем продолжают наслаждаться жизнью матери и сына, что приносит удовольствие им обоим. В целом, Юньлун доволен своей новой жизнью, что оказалось намного лучше по сравнению с двумя его последними реинкарнациями. Биби Дансюэ тоже очень довольна своей жизнью, хотя она всего лишь клон, но ее материнская любовь к Юньлун бесконечна, что легко превосходит любовь других матерей в этом мире. «Мне больше не нужен он, пока Юньлун остается рядом со мной, я могу жить счастливо», Биби Дансюэ подумала, со спокойной душой стирая Сингана из своей жизни. «Мама», пробормотал Юньлун, открыв глаза и увидев, что Биби Дансюэ смотрит на него с улыбкой на лице. «Доброе утро, Юньлун, я скучилась по тому, как ты называешь меня мамой», Биби Дон ответила со вздохом, отчего Юньлун уставился на нее с кривой улыбкой. «Я уже большой, мама», заявил Юньлун, отчего Биби Дансюэ рассмеялась, а потом покачала головой. «Я просто скучаю по этому», ответила она, поглаживая сына по голове. «Мама», Юньлун ответил, пристально глядя на нее. «Ха-ха-ха, я буду ждать на кухне». Биби Дансюэ вышла из комнаты, но он все еще слышал ее смех через коридор. «Я знаю, что она моя мать, но...» пробормотал Юньлун, глядя на дверь, но потом вздохнул и перевел взгляд на окно. «Неважно», — добавил он, закрывая глаза. «Не, открой мой статус», — подумал Юньлун, когда перед ним появился виртуальный черный экран. «Открытие статуса. Титул. Реинкарнатор. Воинственная душа. Еще не пробудилась. Врожденные навыки. Шаринган. Благословление белого света. Смертный грех чревоугодия. Навыки. Базовое дыхание продвинутый. Искусство метания базовый. Практикуется. Базовая техника дыхания. Базовая техника метания. Системные баллы. 42000 СП. Ну, хотя и не очень большое, но это все еще улучшение», Юньлун прокомментировал, глядя на свой статус, который не так уж впечатляет ПР, но плюшек до хрена и больше, но он все еще улучшился. За эти два года он получил только два задания. Первое задание, чтобы удивить свою мать, в то время как другое, научиться читать за один месяц. Это было несложно, так как он успешно закончил оба задания, не прилагая слишком много усилий, и получил две техники в награду за задание. Эти обе техники оказались очень полезны для него. Техника дыхания увеличивает объем его легких, одновременно укрепляя их. Что же касается техники метания, то это искусство позволяет ему повысить свою меткость. Он также получил 42000 СП, которые он не использовал, потому что Юньлун не знал, что будет лучше объединить сейчас. Юньлун покачал головой, поднялся с кровати и направился на кухню. «Прошло два года с тех пор, как я родился в этом мире», – пробормотал Юньлун, осматривая комнату. «В эти годы моя жизнь была восхитительна», – добавил он про себя с улыбкой. Потом он вспомнил, как мать учила его читать, что оказалось не таким уж и тяжелым занятием. Ну, он не только учился читать у своей матери, но и учился этому миру у Биби Дансюэ. Биби Дансюэ дала ему книгу о духовных зверях в качестве подарка, когда он успешно научился читать. Эта энциклопедия духовных зверей способна расширить его познание. Войдя на кухню, он увидел Биби Дансюэ, ожидающую за обеденным столом с чашкой чая в левой руке. «Доброе утро, мама», Юньлун сказал, прежде чем сесть на стул рядом с матерью. «Вот эти книги, твой подарок ко дню рождения», вдруг сказала Биби Дансюэ, кладя на стол две книги. «А, точно, сегодня мой день рождения», пробормотал Юньлун, отчего его мать усмехнулась. «Ты можешь посмотреть свои подарки позже, лучше сначала позавтракай», проинструктировала Биби Дансюэ, на что Юньлун ответил кивком. «Спасибо, мама», ответил Юньлун с улыбкой, прежде чем легонько чмокнуть мать в щеку. Затем Юньлун начал есть свой завтрак, в то время как Биби Дансюэ замерла на несколько секунд. «Определенно тот человек мне больше не нужен. У меня уже есть мой дорогой Юньлун, подумала Биби Дансюэ, ощущая, как теплое чувство заполняет ее сердце. Небольшая ремарка от нового редактора. Во-первых, если есть замечания по грамматике, то отправляйте предложение целиком, в противном случае иногда сложно понять, где конкретно ошибка. Во-вторых, редактировать буду достаточно медленно, но думаю, качество перевода станет на порядок выше, по крайней мере, я стараюсь. Ну и в целом это мой новый опыт, поэтому готов слушать критику конкретно к моей работе. В общем, приятного чтения. Глава 6. Дыхательные техники. После завтрака, который оказался очень приятен, потому что Биби Дансюэ приготовила для него теплый и вкусный суп, он не только согревал и наполнял его тело энергией, но подавлял эффект от навыка Юньлуна. «Хаем, твоя еда лучшая!» Юньлун похвалил стряпню своей матери, отчего Биби Дансюэ улыбнулась ему. «Ну, в конце концов, обычная пища не удовлетворит твой неуемный аппетит», прокомментировала Биби Дансюэ, готовя суп из нескольких лекарственных трав и мяса духовного зверя. Суп, который она приготовила, не только очень питательный и вкусный, но он также может укреплять тело и питать духовную силу. Юньлун – это исключительный случай, его навык – смертный грех. Чревоугодие превращает желудок в бездонную дыру и делает его голод непреодолимым. Если он не съест что-то вроде этого супа ПР, имеющее духовную энергию, полагаю. Более того, именно это ускорило рост тела Юньлуна, в сравнении с обычным ребенком, ввиду чего он выглядит как 4-летний мальчик, в то время как ему всего 2 года. Биби Дансюэ качает головой, глядя на сына, а потом спокойно потягивает чай. «Я могу открыть свой подарок на день рождения?» – спросил Юньлун, глядя на две книги, которые лежат на столе рядом с рукой его матери. «Ну, да конечно», – ответила Биби Дансюэ, слегка пододвинула книги к сыну. Юньлун с любопытством уставился на книги, когда увидел их название, что заставило его немного нахмуриться, поскольку обе книги – это дыхательные техники. «Они тебе не нравятся?» – спросила Биби Дансюэ, глядя на него со смятением. «Я думала, что ты хочешь тренироваться, так как я часто вижу, как ты контролируешь свое дыхание. Ему не понравились мои подарки», – подумала она, опустив голову. «Я думала, ему понравится этот подарок», – добавила она про себя, чувствуя печаль. Ей казалось, что она знала, какой подарок хочет ее сын. «Нет, мама, мне нравятся эти книги», – внезапно сказал Юньлун, поняв, что Биби Дансюэ дуется, и это заставило его чувствовать себя неуютно. «Я просто в шоке», – он добавил, счастливо обнимая свою мать. «Ты, должно быть, видела, как я пытался практиковаться. Поэтому я даю тебе эти книги», – Биби Дансюэ ответила, глядя в глаза своему сыну. «Кажется, что моя догадка верна, она наблюдала за мной все это время, ха», – подумал Юньлун, слегка вздохнув. «Я совсем не чувствую ее присутствие», – добавил он про себя, поднимая голову. Они смотрели друг на друга несколько секунд, прежде чем Биби Дансюэ не сказала: «Хочешь, я научу тебя этим дыхательным техникам?» «Да», – радостно сказал Юньлун с улыбкой на лице. Биби Дансюэ кивнула головой и начала учить своего сына технике дыхания Мибу и технике дыхания черепахи. «Следуй моим инструкциям», – сказала она, делая тяжелый вдох, чтобы после сделать выдох и спокойно дышать через нос в течение 4 секунд. Юньлун внимательно смотрит за Биби Дансюэ, прежде чем тоже сделать то же самое, что и она, чем произвел впечатление на свою мать. Биби Дансюэ удовлетворенно кивнула головой, прежде чем выдохнуть воздух изо рта. «Повтори этот дыхательный цикл несколько раз», – заявила она, наблюдая, как ее сын кивает головой, следуя ее указаниям. «Фу», – Юньлун вздохнул, когда в его голове возник голос Ня. «Вы изучили технику дыхания Мибу. Ладно, это было легко», – сказал Юньлун, чувствуя, как дыхание становится более равномерным. «Мое дыхание становится более спокойным», – подумал он, переводя взгляд на мать. «Хорошо, техника дыхания Мибу должна привести твое тело к равновесию, в то же время сделает твой разум более спокойным», – похвалила Биби Дансюэ, пристально глядя на него. «Если ты успешно освоишь эту технику дыхания на более высоком уровне, ты сможешь дышать под водой», – она добавила, что заставила Юньлуна удовлетворенно кивнуть, потому что эта техника очень полезна. «А как насчет другой техники дыхания?» – спросил он, уже изучив технику дыхания Мибу. «Ну, для другой техники дыхания тебе нужно вдохнуть большое количество воздуха в легкие и поддерживать его в течение нескольких секунд», – ответила Биби Дансюэ, вдыхая значительное количество воздуха в легкие. Она спокойно закрывает глаза на несколько секунд, прежде чем выдохнуть воздух изо рта. Суть техники дыхания черепахи заключается в том, чтобы улучшить эффективность твоего дыхания и увеличить объем твоих легких, заявила она, повторяя цикл дыхания. Понятно, пробормотал Юньлун, прежде чем повторить дыхание матери. Он вдохнул огромное количество воздуха и выпустил его, задержав на несколько секунд, и повторил несколько раз. Фу. Он глубоко вздохнул, когда монотонный голос Неа возник в его голове. Вы изучили технику дыхания черепахи. Хаем, может быть, мне стоит объединить эти дыхательные техники, подумал Юньлун, чувствуя, как кто-то гладит его по голове. Мама, Юньлун наклонил голову, глядя на мать. Хорошая работа, сын мой, сказала Биби Дансюэ, прежде чем поцеловать его в лоб. Юньлун почувствовал себя неловко, когда мать поцеловала его. Ладно, я ненадолго уйду в свою комнату, сказала она, выходя из комнаты. Позови меня, если тебе что-нибудь понадобится, добавила она, на что Юньлун ответил кивком. Биби Дон, твоя жизнь трагична, думал Юньлун, глядя в спину матери. Но я изменю это, твердо добавил он в своем сердце, в то время как его глаза сияли белым светом. Мир боевого континента, Биби Дон, подумал Юньлун, закрывая глаза и вспоминая историю этого мира, так как он уже читал романы. Поскольку она стала новым верховным понтификом, это означает, что она уже убила своего учителя и главный герой истории уже родился в этом мире, добавил он, прежде чем открыть глаза. «Не», – прошептал Юньлун, когда перед его лицом появился виртуальный черный экран. «Тебе нужна моя помощь, хозяин. Открой функцию слияния», – подумал он, глядя на меняющийся экран. «Активация улучшенной функции системы. Активировано. Объединить». Базовое дыхание, техника дыхания Мибу и техника дыхания черепахи ПР. Вот поэтому я отказался от слова «слить Фуси Вангл» на «объединить». Прошлый переводчик-редактор ошибся и вместо «слить объединить» написал «предохранитель», причем ниже все правильно переведено, проинструктировал Юньлун, видя, как из его груди вылетают три огонька. Объединение. Базовое дыхание, дыхание Мибу, дыхание черепахи. Стоимость. 20 000 СП. Вы хотите объединить три навыка в один? Да, спокойно ответил он. Обработка. Успех. Вы обрели искусство безмятежной воды. О, давай посмотрим, сказал Юньлун, проверяя свои новые навыки. Название. Искусство безмятежной воды. Тип. Дыхательная техника. Класс. Редкий. Описание. Комбинация трех навыков, которые слились в одну технику. Эта техника позволит пользователю дышать под водой, а также улучшит его дыхание, ум и физические способности. Хм, думаю, неплохой результат, сказал Юньлун, пытаясь использовать новый навык. Он спокойно вдыхает большое количество воздуха в легкие и задерживает его на несколько секунд, прежде чем выпустить ртом. Он продолжает повторять это в течение нескольких подходов, прежде чем его разум приходит к спокойствию, поскольку его физические способности каким-то образом увеличились в несколько раз. Хаем, это похоже на дыхательную технику убийцы демонов, но не содержит в себе движение мечом, прокомментировал Юньлун, сжимая его руку. Ну, я доволен техникой, добавил он, прежде чем направиться в спальню матери. Глава 7. Одурачить торговца. Искусство безмятежной воды, Хаем, пробормотал Юньлун, входя в комнату матери. Юньлун, тебе что-нибудь нужно? Голос Биби Дансюэ донесся до ушей Юньлуна, что застало его врасплох. «А как ты, мама, узнала, что я здесь?» – внезапно спросил Юньлун, на что Биби Дансюэ ответила хихиканьем. «Сначала зайди в мою комнату», – ответила Биби Дансюэ, когда она открыла дверь. «Мэм, хорошо», – сказал Юньлун, входя в комнату. Взгляд Юньлуна блуждал по комнате, и, к его удивлению, эта комната была просто обычной комнатой с множеством книжных полок и одним столом сбоку, на котором стояли красивый чайный сервиз. «Мама обычно никогда не пускает меня в свою комнату», – прокомментировал Юньлун, переводя взгляд на мать, которая улыбалась ему. «Итак, ты хочешь знать, как я почувствовала твое присутствие, верно?» – заявила Биби Дансюэ, заставив Юньлуна кивнуть. «Ну, честно говоря, это было легко. Тебе нужно только тренировать свои чувства», – добавила она, указывая на его нос и уши. «Здравый смысл, ха», – подумал Юньлун, думая о чем-то. «Подожди, искусство безмятежной воды», – добавил он про себя, внезапно вдохнув в легкие большое количество воздуха. «Что он пытается сделать?» Биби Дансюэ склонила голову на бок, с любопытством глядя на сына. Хаем, этот дыхательный паттерн отличается от техник дыхания мибу или черепахи, но есть некоторые сходства, добавила она про себя, нахмурившись, когда что-то поняла. Только не говорите мне, что он объединил эти две техники в одну, пробормотала Биби Дансюэ, удивленно прикрывая рот рукой. Юньлун спокойно входит в медитативное состояние, так как его чувства усилились в несколько раз, и его глаза закрыты, а дыхание спокойно. Гений, прошептала Биби Дансюэ в своем сердце, глядя на него. Я знаю, что он сильно отличается от любого другого ребенка с тех пор, как родился, но подумать только, что он может быть таким удивительным, подумала она, прежде чем подойти к сыну. Как ты себя чувствуешь? Спросила она, на что Юньлун ответила улыбкой. Хаем, я могу описать это только как потрясающе. Я думаю, Юньлун ответил, пристально глядя на нее. Хорошо. Биби Дансюэ кивнула головой, наблюдая за его дыханием, прежде чем спросить. Ты объединил две дыхательные техники, которые я тебе дала, не так ли? Он над чем-то задумывается, пока мать с любопытством улыбается ему. Юньлун вздохнул в своем сердце, прежде чем кивнул головой и сказал. Мм, я объединил эти две техники в одну. Ну, технически 3PR. Я не понял, о какой такой технике идет речь базовая, ибо система не давала ее. Судя по всему, все люди с рождения знают какую-то технику, по мнению автора, и это моя система слила их, хотя я все равно не могу ей этого сказать, подумал Юньлун, поскольку его система это самый важный секрет, которым он не может поделиться с кем бы то ни было. Хе-хе, мой сын, в конце концов, самый лучший. Биби Дансюэ обняла его, прежде чем издать счастливый смех. Безопасность, подумал Юньлун, наслаждаясь объятиями матери, и облегченно вздохнул. 2 года спустя, Юньлун, который выглядит как 6-летний мальчик, идет рядом со своей матерью по деревенской улице. Хаем, деревня стала больше за эти годы, прокомментировал Юньлун, оглядываясь вокруг, когда его мать кивнула головой. «Ммм, это деревня в отдалении от 2 империй, и из-за этого в этой деревне так много купцов и путешественников, которые останавливаются в ней», заявила Биби Дансюэ, глядя на экипажи у ворот деревни. «Что ж, мое предположение верно», подумала она, переводя взгляд на сына. «Еще 2 года, и Юньлун пробудит воинственную душу», добавила она про себя, думая о росте способностей своего сына за эти годы. «Хозяин, есть кое-что, что может быть полезно в этом стойле». Голос Неа внезапно возник в голове Юньлуна как виртуальная синяя стрелка-указатель, указывающая на маленький киоск рядом с переулком. «О, интересно», — подумал Юньлун, переводя взгляд на стойло, прежде чем потянуть мать за одежду. «Мама, мы можем пойти в тот ларек», — сказал он, указывая пальцем на маленький ларек в узких переулках. «Конечно», — ответила Биби Дансюэ, когда они оба направились к ларьку. Когда они подошли к ларьку, глаза Юньлуна мгновенно просмотрели товар и заметили несколько вещей, которые привлекли его внимание. Первое, что он заметил, — большой кусок скалы, покрытый грязной сухой грязью. Название — глубинная черная железная руда. Тип — материал. Класс — необычный. Описание — необычная руда, которая более прочна и прочна, чем железо, и может быть выковано в аксессуар, оружие или броню. «Ну, это неплохо», – прокомментировал Юньлун, проверяя другие товары, а именно 2 старые книги. Имя – «Сакура стиль с одним мечом неполный». Тип – «Искусство меча». Класс – «Низкий редкий». Описание – «Потерянное искусство меча, изобретенное одиноким мастером меча, который обладал высоким мастерством владения мечом, но из-за неизвестной случайности половина этого искусства меча исчезла». Имя. Искусство меча рассекающего грома. Тип. Искусство меча. Класс. Низкий редкий. Описание. Искусство меча, которое имитирует движение молнии и грома, это искусство меча, изобретенное фехтовальщиком и сосредоточенное на одном аспекте, который является скоростью. Окей, я сорвал джекпот, подумал Юньлун с улыбкой в сердце. Кто бы мог подумать, что я найду 2 редких искусства меча, добавил он, поблагодарив свою систему и подумав, что его титул реинкарнатора не так уж ошибочен, как он думает. «Хаем, сколько стоит этот камень?» – спросил Юньлун торговца, указывая пальцем на камень. «Ну, это 2 золотые монеты», – купец ответил, улыбаясь ему. «А, разве это не слишком много для случайного камня?» – заявил Юньлун, с сомнением глядя на торговца. «Этот камень должен стоить всего 10 медиков», – добавил он, и от его слов у торговца дрогнули губы. Бибидан Сюи слегка нахмурилась, глядя на торговца, который внезапно вздрогнул без всякой причины. «Тогда как насчет этих книг?» – спросил Юнь Лун, указывая на два искусства меча. «Четыре золотые монеты», – ответил торговец, и Юнь Лун вопросительно уставился на него. «Откуда у вас эти товары?» – спросил Юнь Лун. «Кладбище», – спокойно ответил купец, пожимая плечами. «Этот человек», – подумал Юнь Лун, хмуро глядя на торговца. «Ты лжешь, не так ли?» – спросил Юнь Лун, на что торговец спокойно ответил, покачав головой. «Нет, это не так», – купец снова ответил. «Пойдем, мама, этот торговец просто смешон», – внезапно сказал Юнь Лун, схватив мать за руки. Уже собираясь уходить, он вдруг сказал: «Хаем, я скажу соседским домохозяйкам в этой деревне, что этот торговец обманывает людей своими товарами». Торговец смотрит на Юнь Луна широко раскрытыми глазами, так как не ожидал, что этот маленький мальчик будет угрожать его бизнесу таким образом. Как торговец, он знает, что сила сплетен этой деревенской домохозяйки сурова для его бизнеса, поэтому, когда он услышал слова Юнь Луна, на его лице появилась гримаса. «Че, подожди», – внезапно сказал он, и на лице Юнь Луна появилась ухмылка. «Я продам эти три предмета за две золотые монеты», – добавил он, пытаясь привлечь внимание Юнь Луна. «70 серебряных монет», – ответил Юнь Лун, поворачиваясь спиной. Бибидан Сюи смотрит на эту сцену с веселой улыбкой, прежде чем покачать головой. «Подумать только, что мой сын может быть таким озорным», – прокомментировала Бибидан Сюи, пристально глядя на сына. «А один золотой и 70 серебряных монет», – заявил торговец. «50 серебряных монет, один золотой и 20 серебряных. Ну что ж, попрощайся со своими делами. Я расскажу об этом тете Сулинг», – вдруг сказал Юнь Лун с лукавой улыбкой на лице. «Прекрасно, одна золотая монета, я не могу снизить цену больше, чем сейчас», – купец вздохнул с грустным выражением лица. «Договорились», – ответил Юнь Лун, переводя взгляд на мать. Бибидан Сюи кивнула головой, давая торговцу одну золотую монету. Взяв камень и два искусства меча, Юнь Лун и Бибидан Сюи отошли от прилавка, оставив печального торговца одного. «Хе-хе, какой глупый ребенок, эти вещи не стоят и трех серебряных монет». Купец рассмеялся про себя, счастливо глядя на золотую монету в своей руке. Если бы он только знал цену вещей, которые только что продал Юнь Луну, он бы, наверное, заплакал, а потом закашлялся кровью прямо сейчас. Глава 8. Плотник и кузнец. Бибидан Сюи и Юнь Лун шли вместе по деревенской улице. «Ты кажешься таким счастливым», — сказала Бибидан Сюи, глядя на своего сына, который улыбался, счастливо держа в руке породу. «В ней есть что-то особенное, верно?» — добавила она, на что Юнь Лун ответила кивком. «Хе-хе, этот камень – глубинная черная железная руда, а книги – искусство меча», – Юнь Лун ответил, посмеиваясь, поскольку он успешно обманул этого торговца и купил эти предметы по низкой цене. «А, это скала, глубинная черная железная руда, а эти книги – два искусства меча», – удивленно подумала Бибидан Сюи. «Ты уверен, что это скала, глубинная черная железная руда?» – спросила она, чтобы что-то подтвердить. Юнь Лун утвердительно кивнул головой, прежде чем сказать: «Мм, я уверен, потому что знаю свойства руды из книги в твоей комнате. Я ведь не могу сказать, я узнал о том, что это кусок руды ценный материал от нее. В конце концов, это мой секрет, о котором никому не стоит знать», — подумал Юнь Лун, криво улыбаясь в глубине души. «Что касается искусств владения мечом, я покажу их тебе позже в доме», — он добавил, прежде чем спокойно перевел взгляд на мать и спросил: «Но можем ли мы сначала пойти к плотнику и кузнецу? Я вижу, он уже прочитал много книг из моей комнаты», — подумала Бибидан Сюи, прежде чем кивнуть головой на просьбу сына. «Ну, до обеда оставалось много времени», — ответила Бибидан Сюи, когда они вместе направились к плотнику. Когда они пришли в столярную мастерскую, их с улыбкой приветствовал мужчина со здоровым лицом и стройным телосложением. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» – спросил он, глядя на Юнь Луна, прежде чем перевести взгляд на Бибидан Сюи. «А, неужели она та знаменитая и, по слухам, холодная богиня?» – подумал плотник, глядя на Бибидан Сюи широко раскрытыми глазами. Прожив в деревне парящего дракона почти 4 года, красота Бибидан Сюи стала общеизвестна среди жителей деревни. Многие поклонники хотят стать мужем Бибидан Сюи, и они испробовали много способов, чтобы завладеть ее сердцем. Конечно, Бибидан Сюи отвергла предложение каждого, но до сих пор идиоты, которые насильно пытаются стать ее мужем, поэтому она выбивала из них все дерьмо. Прежде чем они успевали убежать, леденящий холод проникал в их тело и заставлял их падать в обморок, именно поэтому она получила негласный титул холодной богини. Как бы то ни было, Биби Дансюэ, самый сильный человек в этой деревне, за исключением главы деревни, который является королем духов ПР, полагаю, он выше по рангам, но на они по идее оба на уровне короля духов. Я хочу заказать деревянный меч с одной режущей кромкой ПР, думаю, похоже на японское кадати. Он должен быть легким и прочным, внезапно сказал Юнь Лун, что заставило плотника выйти из задумчивости. Ах, да, деревянный меч с одной кромкой, ты хочешь, чтобы я сделал его прямо сейчас? Спросил плотник, переводя взгляд на Юнь Луна. Ну, если ты сможешь сделать это достаточно быстро, ответил Юнь Лун, заставив плотника слегка нахмуриться, потому что он почувствовал вызов. «Конечно, давай я покажу тебе свои способности». Плотник ухмыльнулся, на что Юнь Лун просто пробежал мимо к выходу. «О, хорошо, я буду ждать у кузнеца», — ответил Юнь Лун, уходя вместе с матерью к кузнецу, который находится рядом с плотницкой мастерской. Дёрг. Рот плотника дернулся на несколько секунд, прежде чем он вздохнул и взял брусок темного дерева. «Давай посмотрим. Деревянный меч с одной кромкой». Пробормотал он, глядя на брусок в левой руке, когда в другой появился нож, который является его воинственной душой. «Давайте начнем». Он улыбнулся, в то время как три кольца духа, белое и два желтых, плыли позади него. Тем временем Юнь Лун и Биби Дансюэ вошли в кузницу. Они услышали, как звук металлического лязга эхом отдался у них в ушах. «Лязг, лязг, я хочу кое-что заказать», — крикнул Юнь Лун, заглянув в комнату и увидев мускулистого мужчину с кузнечным молотом в руке. «Хаэм, тебе что-нибудь нужно, малыш?» Кузнец прекратил свою работу и перевел взгляд на Юнь Луна. «Он меня не слышал даже при том, что я кричал», — подумал Юнь Лун, нахмурившись, прежде чем взять камень и положить его на стойку. «Это...» — кузнец наклонил голову, глядя на камень. «Глубинная черная железная руда», — ответил Юнь Лун, заставив кузнеца недоверчиво уставиться на него. «Он мне не верит, ха», — подумал Юнь Лун, так как мог сказать это по выражению лица кузнеца. Юнь Лун берет молоток сбоку и стучит им по камню. Бам! Трещины! Он смог поднять этот молоток? — пробормотал кузнец с удивленным выражением лица, когда трещины начали покрывать породу, прежде чем показать кусок черной руды внутри нее. «Это настоящая глубинная черная железная руда», — крикнул он, поспешно хватая черную руду и осматривая ее. «Итак, теперь ты готов слушать меня?» — спросил Юнь Лун, глядя на кузнеца, который молча кивнул головой. «Выкуй мне меч, и это будет катана с острым лезвием», — добавил он, когда кузнец немного потер подбородок. «Катана, хаэм, этой руды должно быть более чем достаточно». Кузнец о чем-то задумался. «Хорошо, но ты хочешь, чтобы я выковал что-то из оставшейся руды? Должен остаться еще небольшой кусок руды, из него тоже что-нибудь выковать?» — спросил он, глядя на Юнь Луна. «Ну, кинжал был бы хорош», — ответил Юнь Лун, поскольку кинжал был бы идеальным дополнением к основному оружию. «Ладно, это займет несколько дней. Холодная богиня», — сказал кузнец, прежде чем его ошеломило появление Биби Дансюэ, стоящую позади Юнь Луна.